Глава 5. Неожиданный шанс представился буквально через пару дней. Как князь Вэй и говорил, ему пришлось покинуть поместье на несколько дней. Мы больше не виделись после той злосчастной ночи, а в один из вечеров мой покой нарушил шум во дворе. Крики, ржание лошадей, топот ног. «Госпожа!» Тетушка Мэ подняла голову от шитья. Она правила одну из дорогих юбок, которой я зацепилась за куст на прогулке. «Мне посмотреть?» «Конечно». Я оторвалась от книги, одной из тех, что удалось привезти из столицы. Рукописные страницы казались жесткими и сушили пальцы, но я любила запах этой старой тонкой бумаги. Синяя обложка закрылась сама собой, стоило только отпустить листы. Служанка медленно поднялась и выскользнула из полутемной комнаты, где только слабо трепетала пара огней за шелковыми перегородками ламп. Сердце стучало в груди, словно предчувствуя перемены. Это было не похоже на то, что я чувствовала в день смерти прежнего императора. Совсем иные ощущения. Тревога смешивалась с предвкушением, с ожиданием. Ноги отзывались зудом, нетерпением, в ушах почти что шумел ветер, далекий и чистый, разбавляемый только шелестом травы и одиночным криком хищной птицы. Мне мерещилась степь, бескрайняя и свободная, опасная и живая. «Князя ранили!» Тетушка Мэ ворвалась в покой, так, словно за ней гналась стая степных собак. Тихий свистящий шепот разнесся до самых темных уголков комнаты. «Насколько сильно?» Я дернулась сама, пока не понимая, больше от страха или от чего-то иного, куда более темного. «Никто не говорит, но суета в поместье изрядная. Госпожа моя!» Служанка замолчала, глядя на меня темными глазами. Я видела, как женщина кусает губу, не в состоянии подобрать слова или решиться произнести то, что вертится у нее на языке. И все же женщина прикрыла глаза на мгновение, ее лицо изменилось, вместо сомнений на нем проступила решимость, уверенность. «Сейчас самое лучшее время для того, чтобы покинуть это место. Ворота открыты, слуги снуют туда-обратно, так что почти никто не следит за происходящим». «Думаешь, есть шанс?» «Другого варианта может не быть. Но ты же понимаешь, что я не смогу вывести тебя». Сердце сжималось от боли. Тетушка Мэ была моим самым верным соратником. Вместо того, чтобы остаться во дворце, она покинула столицу вместе со мной, рискуя будущим и жизнью. И вот теперь я должна была ее оставить. «Я все понимаю, и я принимаю это решение. Мне ничего не угрожает. Князь Вэй не опустится до мести слугам. Я делаю только то, что должна. Это даже такой человек, как он, поймет. Только как вы доберетесь до цели?» «Если духи степей будут ко мне добры, то все получится». Я поднялась со своего места, медленно, будто в моем теле разом закончились силы. Но это впечатление было ошибочным, неверным. Наоборот, впервые с момента приезда в поместье я чувствовала, как по телу скользит энергия, словно потоки чистого прозрачного горного ручья. «Помоги мне собраться», – тихо велела я, развязывая пояс верхнего платья. «Нужно было переодеться». Весь план был одним сплошным риском, но я должна была доставить бирку первому принцу и выторговать за это свою свободу. У меня не было уверенности, что я смогу выдержать еще одну попытку князя Вэй призвать меня на ночь. Прислуживать такому человеку – это было выше моих сил. Тетушка Мэ кивнула и, раскрыв один из сундуков, с самого дна вытянула невзрачное серое платье. Такое простое и дешевое, что даже самая последняя служанка этого поместья не согласилась бы такое надеть. Но это был единственный вариант пройти незамеченной мимо стражи, даже в той суете, что сейчас царила на воротах. Из волос были убраны все шпильки, темные пряди сплелись в одну косу, перевитую лентой, словно у степняков, вместо обуви на высокой подошве – сапоги для верховой езды. Немного вычурные, но достаточно мягкие, чтобы не натереть ноги при долгой дороге. Мягкие штаны и короткий кафтан. И уже поверх этого серое невзрачное платье, что больше всего походило на обрывки тумана в конце осени. Под платье к поясу был привязан кошелек с серебром, под одеждой на шее длинное ожерелье из жемчуга. Даже за пару бусин можно получить вполне приличный ночлег. Если только удастся выбраться из земель генерала. Я не обманывала себя. Как только станет известно, что я сбежала, по всей вотчине демона копья отправятся разъезды. Кроме того, под одеждой я укрыла несколько дорогих нефритовых шпилек, а последние мне подали небольшую серебряную бирку. Она на самом деле была выполнена в виде тигра с высеченными на ней полосками черненого серебра и несколькими иероглифами и именем прежнего императора. Подтверждение его последней воли, и исполнение ее зависело только от меня. «Спрячьте получше», осеняя меня защитным жестом, надеясь, что это убережет меня от бед, вытерла набежавшую слезу тетушка Мэ. «И будьте осторожны. Помните, что туман у вас не укрыть надолго». «Я все помню». Решившись нарушить все правила, я протянула ладони своей верной служанке. Шершавые пальцы сжали мои руки. «Со мной все будет хорошо», пытаясь взять себя в руки, заверила меня женщина. «Прости меня, если где-то была к тебе несправедлива или неправа». Чувствуя, как к горлу подступает ком, попросила я прощения. «Вы были самой лучшей из хозяек, моя госпожа». Тетушка Мэ выпустила мои руки и, отступив, склонилась в глубоком поклоне. Выпрямившись, женщина решительно тряхнула головой, словно сбрасывая из себя все переживания и эмоции. «Пора, иначе мы можем не успеть». Подхватив корзину с бельем, словно щит, который должен был отвлечь на себя все внимание, тетушка Мэ шагнула прочь из покоев. Только дверь в этот раз закрывалась мучительно, невероятно медленно, и по полу, словно живой, стелился туман, путаясь в подоле тетушкиного платья. Мне было тяжело дышать, словно грудь стянула слишком узким нарядом. Но нужно было терпеть. Это колдовство, такое старое и едва мне доступное, могло оборваться в любой момент, стоит только отвлечься. Чтобы научиться подобному, потребовалось почти 6 лет тренировок, и то получалось не каждый раз. А сейчас, когда от моего умения зависела собственная жизнь и судьба всей империи, тревожный грохот сердца в ушах затмевал все. «О, а что же это случилось, что столько людей в нашем поместье?» Тетушка Мэ, отвлекая на себя внимание, остановилась в 10 шагах от ворот. Ей не нужно было разговаривать с самими стражами, хорошо обученная охрана не станет отвечать, а вот громкий разговор рядом перетянет на себя внимание кого угодно. «Вы что же, не слыхали?» Немолодой мужчина в шапочке лекаря, видно, один из младших помощников, с возмущением посмотрел на мою служанку. «Что за прислуга у нашего генерала теперь?» «Так я тут совсем недавно». Тетушка Мэ улыбнулась как можно непринужденнее и подняла корзину, демонстрируя грязное белье. «И прислуживаю вдали от главных покоев. Думаю, дай спрошу у такого важного мужчины, что стряслось. Уж он-то не откажет в паре слов глупой и напуганной женщине». Тетушка Мэ, будучи еще вполне привлекательной, улыбнулась совсем иначе, приветливо, мягко, словно всецело вверяла себя на волю собеседника, и лоб мужчины, словно по благословению, разгладился. «Вы уж на себя наговариваете. Не так вы глупы, раз подошли именно ко мне». Я не стала слушать дальше. Если бы мужчины так не верили в собственное превосходство, мне бы никогда не освоить этой тайной техники и никогда бы не выскользнуть со двора генеральского поместья. Туман стелился по самой земле тонкой пеленой, почти незаметной в свете факелов и фонарей. Это внутри, в доме, над деревянным темным полом, его было легко рассмотреть. Здесь же никто не обратил внимания, и это было хорошо. Я двигалась вперед, шаг за шагом, надеясь, что плитка под ногами скроет мои следы. Быть незримой не так и сложно. Куда труднее не оставлять следов и никого не задеть. Я почти прошла между пары стражей, кожей ощущая на себе чужие взгляды, но зная, что меня не видят, когда мимо пронесся мальчишка. Голова парня вдруг повернулась, и прямо на меня глянули темные синие глаза. И смотрели они не так, как стражи поместья, насквозь, мимо. Глядел этот парень прямо на меня, ровно в глаза, и видел. Сердце грохнуло о ребра. Взъерошенный тревогой туман поднялся до колен, и мне показалось, что я вот-вот потеряю контроль над собственным телом, над той простой тканью, что укрывала меня. Только мальчишка не закричал, не попытался схватить за руку. Он подмигнул, задорно и с усмешкой, словно его забавляла наша неожиданная встреча. И, не останавливаясь ни на мгновение, понесся дальше, к главному дому. «Ой, и как так могло случиться?» Удивленный, нарочито громкий возглас тетушки Мэ словно разбудил меня. Я вздрогнула и быстрее, как можно быстрее, двинулась прочь от распахнутых ворот прямо в сумерки, что становились все плотнее мне на подмогу. Чем дальше я уйду от поместья, тем больше шансов на успех. За пределами двора, словно я попала в совершенно иной мир, гулял холодный и сильный ветер. Он в несколько мгновений разогнал мой туман, заставляя ниже пригнуть голову. Людей на дороге было еще достаточно, но я точно знала, что на меня никто не обратит внимания. Пока что. Для них я была не больше, чем низкой служкой в дешевом одеянии. Дольше прятаться целиком было невозможно, слишком много сил на это уходило, так что я просто немного рассеяла внимание вокруг себя. Досадная помеха, не больше назойливой мошкары в середине лета. Главное, не попасть под копыта лошадей, что сновали между гарнизоном и поместьем. Пока все шло по плану, но чем дальше я отходила от поместья, тем сильнее поднимался ветер с наступлением темноты, тем громче и тревожнее стучало сердце. Я только примерно знала, как добраться до владений первого принца, помня нанесенные на карту крупные города, но это было вовсе не то же самое, что представлять себе все тропы и дороги страны. Ничего. Звук собственного голоса немного успокаивал. Может, потому что заглушал вой ветра и шорохи в траве, может, просто так я не чувствовала себя одинокой, свернув с тракта на узкую дорогу. Широкий и удобный тракт вел в две стороны – к гарнизону, к воротам между империей и землями степняков, и в сторону столицы. Мне бы выбрать второй путь, но на нем погоня появится в первую очередь. Разумно было бы украсть или выкупить коня, потому что ноги начинали гудеть, когда луна еще не поднялась до середины неба, но я боялась, что не сумею справиться с таким делом. Только у меня будто бы не было выбора. Мелкие камешки перекатывались под ногами, вторя шелесту травы, и из-за каждого куста на меня смотрели глаза. Я видела светлячков, что притаились на листве, что кружили вокруг белых цветов, словно искры от костра. Я знала, что это просто насекомые, но страх не проходил, а только усиливался, становясь почти нестерпимым. Мне казалось, что за мной наблюдают, внимательно, пытливо, ожидая ошибки. От этого я шла еще быстрее, стараясь не обращать внимания на тяжесть и усталость в ногах. Прямо над головой с громким шелестом крыльев и пронзительным криком пронеслась огромная птица, заставляя в ужасе пригнуться. Каким бы ни были мои детство и юность, 10 почти мирных лет во дворце не прошли мимо, я отвыкла от подобного, ожидая подвоха или угрозы только от женщин гарема. Как у тебя хватило смелости на это? Передо мной темной стеной высился лес. Высокие кривые сосны стояли не густо, но я понимала, что стоит шагнуть под своды деревьев, как даже слабый свет тонкого месяца перестанет достигать земли. Мне придется идти почти в полной темноте, на ощупь, потому что зажечь небольшой огонек фонаря, что я прятала за пазухой, я пока не посмела бы, не так близко к поместью.